Офицер замешкался. Несколько человек экипажа остановились послушать. «Я не могу этого сделать. Меры космической безопасности, статья 6. Никому не следует выходить в космос, кроме имеющих на то разрешение членов экипажа зафрахтованного корабля или оплативших проезд пассажиров данного корабля в соответствии с уставом, вытекающим из данных правил. Вставай, Вымитася!» Райслинг развалился на койке, заложив руки за голову. «Меня вынуждают уйти, но будь я проклят, если пойду сам. Несите! Мичман, уберите этого человека!» Корабельный полицейский уставился на верхнюю распорку. «Я не могу сделать этого должным образом, капитан!» Я потянул плечо. Прочие члены экипажа, присутствующие мгновением раньше, слились по цвету с переборкой. «Ладно, позовите рабочую команду». «Ай-яй-яй, сэр, полицейский тоже ушел». Вновь заговорил Райслинг. «Послушай, шкипер, давай без всяких там обид. У тебя есть лазейка, если хочешь меня отвезти. Статья. Космонавт, терпящий бедствие». «Космонавт, терпящий бедствие, бог мой! Ты не космонавт, терпящий бедствие. Ты космический вымогатель. Я знаю тебя. Ты годами шатался по системе. Ладно, на моем корабле это не пройдет. Эта статья предназначается, чтобы помочь в трудную минуту людям, которые потеряли свои корабли, а не позволять кому-либо свободно болтаться по космосу». «Капитан, ты хочешь сказать, что я не потерял свой корабль? После последнего путешествия по найму я так и не побывал на Земле. Закон гласит, что я имею право на обратный рейс». «Сколько лет назад это было? Ты потерял свой шанс. Разве?» «В законе нет ни слова о том, когда человек воспользуется обратным рейсом. Закон говорит просто, человек его получит. Пойди, шкипер, взгляни. Если я ошибаюсь, я не только отсюда выйду на своих двоих, но еще извинюсь смиренно перед всем экипажем. Валяй, смотри, только по-спортивному». Райслинг был готов к эху свирепого взгляда, но шкипер лишь отвернулся и выдавился из отсека. Райслинг знал, что использовал слепоту, чтобы поставить капитана в безвыходное положение. Но это его не смущало. Скорее уж, Райслинг наслаждался. 10 минутами позже прозвучала сирена. По бычьему рогу переговорки он услышал приказы для внешних постов. Когда мягкий вздох шлюзов и легкий звон в ушах дали ему знать, что отрыв от земли неминуем, он встал и пошаркал вниз, в машинное отделение. Так, как хотел быть поближе к двигателям, когда те рванут. На корабле класса «Ястреб» провожатый ему не требовался. Неприятности начались во время второй вахты. Райслинг развалился в инспекторском кресле, поигрывая клавишами аккордеона и пытаясь разродиться новой версией «Зеленых холмов». Глотнуть бы воздуха без нормы, там, где родился я на свет, и тра-ра-ра-ра на земли. Так надо не паковались. Он попробовал еще раз. «Пускай меня излечат ветры, те, что обвили, облегли. Грудь милой матери планеты, прохладные холмы земли». «Уже лучше», — подумал он. «И как тебе это нравится, Арчи?» — спросил он сквозь приглушенный рев двигателей. «Ничего себе! Давай-ка трави целиком». Арчи МакДугал, старший джетмен, был старым другом по космосу и баром одновременно. Много лет и миллионов миль назад он ходил в подручных у Райслинга. Райслинг сделал ему одолжение песней, затем сказал: «Вам, салагам, сладко живется, все автоматическое. Когда я крутил такой красотке хвост, спать не приходилось. Да и нам, салагам, пока не удается». Они поболтали на профессиональные темы, и МакДугал показал дампинг прямого действия, заменявший ручные варньеры, который использовал Райслинг. Райслинг щупал рычаги и задавал вопросы, пока не ознакомился с новой установкой. У него все еще оставалась самонадеянная уверенность, что он по-прежнему джетмен, а его нынешнее занятие трубадура просто уловки во время одного из пустяковых недоразумений с компанией, мол, с кем не бывает. «Вижу, что у тебя все еще стоят старые ручные демпинг-блины», — заметил он, порхая ловкими пальцами по приборам. «Все, кроме приводов, я их отсоединил, они заслоняли шкалы. Тебе следует держать их в готовности, может пригодиться, но не знаю». «Я думаю...» Райслинг так никогда и не узнал, что думал МакДугал, ибо в этот миг на волю вырвалась неприятность. МакДугал поймал ее сразу и непосредственно. Радиоактивный пучок сжег его на месте. Райслинг почуял, что случилось. Сработали въевшиеся рефлексы прежнего образа жизни. Он захлопнул заглушку и одновременно дал аварийный сигнал на контрольный пункт. Затем Райслинг вспомнил о свинченных приводах. Ему пришлось долго шарить по углам, пока он не нашел их. В то же время он пытался выжать максимум пользы из радиационных экранов. Его волновало только, где лежат приводы. Все остальное здесь для него было на свету. Как и в любом другом месте, он знал каждую кнопку, каждый рычаг, так же, как знал клавиши своего аккордеона. «Машинная, машинная! Что за тревога? Не входить!» — крикнул Райслинг. «Здесь горячо!» Это горячо подобно солнцу пустыни, он чувствовал лицом и костями. После проклятий на все дурные головы за неудачу с гаечным ключом, который был ему нужен, он поставил приводы на место. Затем предпринял попытку исправить положение вручную. Работа была долгая и деликатная, но вскоре он понял, что следует развалить двигатель, реактор и все. Первым делом он доложился. «Контроль! Контроль, алле! Развалить третий двигатель! Авария! Это МакДугал? МакДугал мертв, Райслинг на вахте, оставайтесь на связи!» Ответа не было, шкипер мог быть ошарашен, но не мог вмешаться в аврал машинного отделения. Он должен был считаться с кораблем, пассажирами и экипажем. Двери пришлось оставить закрытыми. Должно быть, еще больше капитан удивился тому, что Райслинг послал на запись. Вот что это было. «Мы на гнилой Венере пухли, где тошнотворен каждый вздох, где падалью смердели джунгли и гибелью сочился мох». Во время работы Райслинг переписал всю Солнечную систему. Острые яркие скалы Луны, радужные кольца Сатурна, морозная ночь Титана. Все это, пока открывал и разваливал двигатель, и пока удил его начисто, завершил он дополнительным припевом. «Пылинку в небе мы отыщем, глядишь, и в списки занесли, вернуться к людским жилищам на ласковых холмах земли». Затем в рассеянности вспомнил, что хотел присоединить исправленный первый куплет. «А в небесах полно работы, и ждут и манят нас они. Готовность старт и пропасть взлета, внизу увядшие огни. В путь сыновья великой Терры, могучий двигатель ревет. Отринув страх, не зная меры, вперед и ввысь, и вновь вперед». Теперь корабль был в безопасности и мог спокойно дохромать до дома без одного двигателя. Относительно себя Райслинг не был так уверен. «Ожог кажется острым», — думал он. Райслинг не мог видеть яркий розовый туман, клубящийся в отсеке, но знал, что он есть. Райслинг продолжал реанимацию продуванием воздуха через внешний клапан и повторил это несколько раз, стараясь снизить уровень радиации так, чтобы его смог выдержать человек в соответствующих доспехах. Занимаясь этим, он послал еще один припев, последний кусочек подлинного Райслинга, который когда-либо мог быть. «И под последнюю посадку, судьба мне шарик мой пошли, дай приласкать усталым взглядом зеленые холмы земли». Из сборника «Зеленые холмы земли». Ян Юа, перевод 1993 год, перевод стихов 1993 год.